как Язон добыл золотое руно. Как только ночь, богиня в черной одежде накрыла землю своим широким плащом и погрузила ее во мрак, Язон незаметно спустился на берег с высокого корабля и пошел по тропинке к дворцу Эйета. Он не хотел, чтобы другие аргонавты знали, как он достанет руно с помощью царевны Медеи. Ночь была темна, только глаза дракона, стерегущего руно, светились во мраке, подобно тысяче звезд. Мерно шумело Евксинское море, и волны одна за другой ложились на берег, шурша по песку. Медея ждала Язона у белой ограды дворца. Она закуталась в темный плащ, распустила волосы по плечам, а на голову надела венок из волшебных маков. Схватив героя за руку, Медея сказала: «Идем, я колдовала весь вечер, и мать Геката послала на помощь нам могучего бога Гипноса. Он усыпит чудовище, а ты убьешь его без труда, но помни, Язон, все это я сделала ради тебя». Сказав так, она поспешила в священную рощу Ареса. Язон пошел за ней следом, выхватив острый меч. Пока они шли, бог сна Гипнос по просьбе богини Гекаты спустился на землю, неслышно подкрался к дракону и брызнул маковым соком в его бессонные очи. Тотчас веки дракона смежились, и звезды глаза дракона погасли одна за другой. В небе стало совсем темно, только роща Ареса светилась мерцающим светом. Там на самом высоком дереве висело золотое руно, и каждый его завиток сиял в темноте, как звезда. При этом волшебном свете Язон разглядел чудовище, дремавшее под ветвистым дубом. Три головы дракона, как три скалы, покоились на чешуйчатых лапах. В морщинах его огромного тела гнездились летучие мыши, а зубчатый хвост гигантским кольцом опоясывал рощу. Дракон ужасно храпел, и ядовитая пена стекала с его отвратительных губ. Даже сама Медея, увидев чудовище, вскрикнула и отбежала назад, а ведь она была волшебница, дракон ей не мог повредить. Но Язон не знал страха. Двумя руками он поднял над головой свой острый меч и трижды ударил дракона в то место, где начинается шея. С последним ударом все три головы отскочили от тела, и кровь, горячая как огонь, хлынула бурным потоком, сжигая мох и траву. Хвост в предсмертной судороге забил по земле, заметался, ломая столетние дубы, а когти вонзились в песок. Хорошо, что Язон успел отскочить, а то лапы чудовища раздавили бы его панцирь, как хрупкую скорлупу. Но герой не стал ждать, пока прекратятся судороги безголового тела. Он бросился прямо к платану и снял с него золотое руно. Потом он вернулся к Медее. В сиянии золотого руна они и узнали окрестности. Половина деревьев в священной роще Ареса была повалена и разбита в щепки ужасным хвостом дракона. Его головы откатились на берег и лежали у самой воды, как три валуна, а из крови дракона образовалась река, и бурля понесла свои волны к Эвксинскому понту. Перепуганная Медея прижалась к Язону. Тесно обнявшись, они побежали к Арго. Все аргонавты сошли с корабля навстречу герою. Суровые воины радовались, как дети, волшебному блеску золотого руна. Они не могли им налюбоваться и, разглядывая, передавали его из рук в руки. Тем временем сладкоречивый Орфей взял кифару, сделанную из щита морской черепахи, и запел хвалебный пиан, гимн в честь богов. Однако Язон не хотел терять ни минуты. Он знал, что Эйет ни за что не отдаст золотое руно чужестранцам, и опасался, как бы коварный царек не заставил его навсегда остаться в Колхиде. Вот почему он приказал аргонавтам взойти на корабль и немедля отчалить от берега. А сам, обратясь к Медее, сказал: «Дева, удачи моей госпожой тебе сделали боги. Трижды спасенный тобой стал я навеки твоим. Если тебе не противен супруг из Пелазгии дальней, хоть и безумие мечтать гостю о счастье таком, смело со мною взойди ты на палубу быстрого Арго, в землю родную мою смело последуй за мной». С нежной улыбкой ему в ответ молодая Медея: Если не гонишь меня, всюду пойду за тобой. Милый, по воле богов я навеки тебя полюбила. Город, где ты родился, будет отчизной и мне». Между тем аргонавты подняли парус и отвязали чалки. Езон и Медея по крепким сосновым сходням взошли на палубу корабля. Парус хлопнул о мачту и с шумом наполнился ветром. Дружно ударили весла, запенились волны, и быстролетный корабль исчез в темноте.